Артем не сомневался, что перестрелка – это лишь продолжение его приключений, но, к своему удивлению, не чувствовал страха или неуверенности. Кровь Шурочки на руках заставила Артема собраться. Шурочка умерла? Надеюсь, что нет. Ей попали в плечо. Не высовывайся, Костя. Так, значит, сейчас я из офиса вызову скорую, а ты останься с ней. Шурочка, Шурочка, полежи пока здесь на травке. С тобой ничего страшного, просто царапина. Водительская дверца Ягуара открылась, и на асфальт вывалился Артега. Его лицо было залито кровью, щегольской костюм разорван, опален, а правая рука плетью висела вдоль тела. Легко перескочив через капот Хонды, к Артеге подбежал невысокий парень в черной одежде. Коротышка выхватил короткий нож и резким точным ударом вскрыл Артеге грудную клетку. Из раны хлынула кровь. Артега отчаянно вскрикнул и последним усилием попытался отбросить от себя нападавшего. На секунду их тела соприкоснулись. Умирающий буквально навалился на соперника, но тот уверенным, отработанным движением вырвал у Артеги сердце и толкнул безжизненное тело на ягуар. Красные шапки теперь могут убивать навов, самых сильных в тайном городе. Вот сердце Артеги. Как хорошо, что вестник дал мне этот обсидиановый нож и велел вырвать сердце. Мы поможем Любомиру, вестнику, и он сделает меня не фюрером, а кем? Где? Где? Рюкзак с карфагенским амулетом. Вокруг поверженного ягуара засветились бандиты. Что они искали, Артем догадывался. Амулет. Корпус «Волги» надежно прикрыл его от глаз красных шапок, но тем не менее Артем опустился еще ниже, на асфальт, и замер. На земле под днищем автомобиля лежал маленький черный рюкзак, целый и невредимый. Времени на раздумье не было, все решали секунды. Артем схватил рюкзак и на четвереньках попятился к офису. Задом открыв дверь, он вкатился в холл прямо под ноги охранника. Что случилось-то? Вызови скорую. Шурочку ранили. Взрыв привлек всеобщее внимание. Сотрудники быстро наполнили холл и буквально вибрировали от любопытства. Кто, когда и зачем стрелял? Сколько трупов на улице, Артем? А что за взрыв? Я ничего не знаю. Дайте мне до туалета дойти. Ты ранен? Так. Видон у меня, конечно, так себе, но вроде бы не ранен. Только ссадина на лбу. Это ерунда. Красные шапки меня ищут, могут прийти в офис. Надо уходить. Так, амулет в рюкзаке. Артем, как быстро полицейские приехали. Уже охранника допрашивают. И тебя голове почему-то...